дождь окутал небо за окном, белый пепел в темноте. Поспеши очистить мысли перед сном от грехов и темных дел. Если вдруг из крана мутная вода обретает черный цвет, значит, кто-то, в чьих руках твоя судьба, вдруг подумал о тебе. Черный дождь постучит твое дно, черный дождь разобьет твои надежды, черный дождь разразится все равно. Черный дождь. Пусть рекой льются деньги и вино, прожигая день за днем. Сколько мне еще шагов отведено, знает это только он. Накурив свою сигару перед сном, ты не спишь столь поздний час, потому что черный ливень за окном слышишь ты в последний раз. Черный дождь постучит твое окно, черный дождь разобьет твои надежды, черный дождь разразится все равно. Черный дождь.